Белый медведь. К ночи, когда костер догорел, похолодало еще сильнее. Перед сном Паддингтон приоткрыл окно и высунулся наружу в надежде увидеть еще чей-нибудь фейерверк. На него пахнуло жгучим ночным ветром, и он поскорее задернул занавески, прыгнул в постель и натянул одеяло по самые уши. Утром он проснулся раньше обычного, потому что страшно замерз. С кончиками усов творилось что-то странное. Они затвердели и не сгибались. Паддингтон прислушался, убедился, что внизу, как всегда, готовят завтрак, надел свое синее пальтишко и отправился в ванную. В ванной его ждали новые поразительные открытия. Во-первых, мочалка, которую он накануне повесил на край раковины, стала твердой, как камень, а когда он попытался ее разогнуть, она громко хрустнула. Во-вторых, хотя он честно открыл кран, вода так и не пошла. Паддингтон тут же решил, что не судьба ему сегодня умываться, и вернулся в свою комнату. Но на этом странные вещи не прекратились. Когда он отдернул занавески и выглянул в сад, выяснилось, что окно покрыто густыми белыми узорами, совсем как в ванной. Паддингтон подышал на стекло и потер его лапой. Проделав в узорах дырочку, он чуть не свалился на пол от удивления. От вчерашнего фейерверка не осталось и следа. Вокруг было белым-бело. Мало того, с неба густо валили пушистые белые хлопья. Медвежонок помчался вниз сообщать потрясающие новости остальным. Брауны уже сидели за завтраком. Паддингтон ворвался в столовую и возбужденно замахал лапами. «Что случилось?» – испугался мистер Браун, оторвавшись от газеты. «Что там такое?» «Смотрите!» – выпалил Паддингтон. «Вата с неба падает!» Джуди закинула голову и расхохоталась. «Да это просто снег, глупышка! Так бывает каждый год!» Примечание переводчика. «Снег в Лондоне выпадает нечасто и почти сразу же тает. Ни на лыжах, ни на коньках там не покатаешься. Для этого надо ехать на север, в Шотландию. Английская зима – это дожди, сильные ветры и густой туман. И даже в январе температура редко опускается ниже нуля». «Снег?» – озадаченно повторил Паддингтон. «А что такое снег?» «Еще одна напасть! Вот что это такое!» – сварливо отозвался мистер Браун. У него было прескверное настроение. Никто не ждал, что погода переменится так резко, и на втором этаже замерзли все водопроводные трубы. А хуже всего, что виноватым оказался он, потому что накануне позабыл включить водогрей. «Снег?» — сказала Джуди. «Ну, это такой замерзший дождь, только мягкий. В снежки можно поиграть», — причмокнул Джонатан. «Мы тебя научим после завтрака, а заодно и дорожки почистим». Паддингтон уселся за стол и принялся разворачивать салфетку, не в силах отвести глаз от запорошенного сада. «Паддингтон», — подозрительно сказала миссис Браун, — «скажи мне честно, ты умывался прямо в пальто?» «Я не мылся, не купался, так грязнули и остался». Хмуро продекламировала миссис Бёрд, подавая медвежонку, дымящуюся плошку с кашей. Но Паддингтон пропустил все это мимо ушей, потому что мысли его были заняты снегом. Ему пришло в голову, что если положить все сразу на одну тарелку, завтра кончится гораздо быстрее. Он потянулся за яичницей и мармеладом, но перехватил строгий взгляд миссис Бёрд и поспешно сделал вид, что просто дирижирует оркестром, который играл по радио. «Если ты собираешься пойти погулять после завтрака», сказала Паддингтону миссис Браун, «то почисти сначала дорожки мистера Карри, а потом уж наши. С соседями лучше не ссориться. Мы-то знаем, что ты ненарочно взял его костюм, но лучше лишний раз показать, что мы не хотели его обидеть». «Хорошая мысль!» — воскликнул Джонатан. «Мы тебе поможем, а когда сгребем снег в кучу, слепим снеговика. Идет?» Паддингтон задумался. Всякий раз, как он брался делать что-нибудь для мистера Карри, выходили одни неприятности. «Только не вздумайте играть в снежки!» — предупредила миссис Бёрд. «Мистер Карри всегда спит с открытым окном, даже зимой. Если вы его разбудите, греха не оберешься». Все трое пообещали вести себя тихо. Наскоро позавтракали, оделись потеплее и побежали в сад. Снег произвел на Паддингтона огромное впечатление. Он оказался куда глубже, чем можно было подумать, зато не таким уж холодным, если не стоять долго на одном месте. Вся троица дружно взялась за лопаты и метлы, и перед домом мистера Карри закипела работа. Джонатан и Джуди разметали дорожку перед крыльцом. Паддингтон, вооружившись ведерком и совком, взялся расчищать проход в саду. Он наполнял ведерко снегом и тащил через забор в то место, где они собирались лепить снеговика. Работа оказалась не из легких. Снег доходил Паддингтону до самого пальто. И едва он успевал расчистить кусочек, как его тут же заметало снова. Паддингтону казалось, что он трудится уже много часов, поэтому он поставил ведерко вверх дном и присел отдохнуть. Но не тут-то было. Что-то крепкое стукнуло его по затылку, едва не сбив на землю драгоценную шляпу. «Ура! Попал!» — захохотал Джонатан. «Давай, Паддингтон, лепи снежки. Вызываю тебя на бой». Паддингтон вскочил с ведерка и первым делом укрылся за сараем мистера Карри. Потом, убедившись, что миссис Бёрд не видит, он набрал снега и слепил большой крепкий снежок, размахнулся, закрыл глаза и бросил. «Мазила!» — закричал Джонатан. «Не попал, не попал! Но ничего, научишься!» Паддингтон стоял за сараем, чесал в затылке и задумчиво смотрел на свою лапу. Снежок куда-то улетел, но он понятия не имел, куда. Так, ничего не поняв, он решил попробовать снова. Если осторожно подобраться с другой стороны, можно застать Джонатана врасплох и сравнять счет. Паддингтон на цыпочках крался вдоль задней стены, держа снежок наготове, как вдруг заметил, что дверь черного хода слегка приоткрыта. На коврике за порогом уже намело небольшой сугроб. Паддингтон подумал, да и захлопнул ее. Щелкнул замок, Медвежонок для верности подергал ручку. «Нет, заперта надежно. Чего ж хорошего, если всю кухню завалит снегом?»